Нигерия. Секретные службы Великобритании участвовали в процессе деколонизации Нигерии, аналогично тому, как они это делали на Золотом берегу. Нигерия была самой большой и многонаселенной британской колонией в Африке. Фактически после передачи власти в Индии в 1947 году она была самой густонаселенной колонией во всей Британской империи. Имея население свыше 30 миллионов человек в 50-м году, Нигерия была домом для 1/3 всего населения Британской империи. С учетом своего географического положения, Нигерия исторически была перевалочным пунктом для товаров, перевозимых из Европы в Южную Африку. Это продолжалось и после 1945 года, но помимо того, что Нигерия была перевалочным пунктом для товаров и военной техники, она также стала центром коммуникаций стран Содружества, естественным пересылочным пространством для радиосигналов из Великобритании в южной части континента. Она играла важную стратегическую роль среди стран Содружества для Великобритании, не говоря уже о ее богатых нефтяных и других природных ресурсах. Однако в послевоенные годы колония Нигерия представляла собой чуть больше, чем географическое название. Она состояла из трех отдельных, в значительной степени автономных регионов, которые были жестко разделены по религиозному и этническому признакам. В стране население разговаривало более чем на 250 наречиях, и каждый регион пытался минимизировать влияние на себя других регионов. Северный регион был преимущественно мусульманским и населен народом Фулани. Восточный регион населен в основном народом Ибо или Игбо. Западный регион – народом Йоруба. К 50-му году у Ми-5 в Нигерии был офицер связи по вопросам безопасности, но с учетом размеров колонии перед ним – по-видимому, все офицеры связи по вопросам безопасности в то время были мужчинами, встала почти невыполнимая задача – попытаться повлиять на местные вопросы безопасности и разведки сколько-нибудь значительным образом. В 1953 году особый отдел в Нигерии насчитывал в своем штате всего 5 белых офицеров и 50 африканцев других рангов, которые должны были охватить территорию площадью 360 квадратных миль. В северном регионе был всего лишь один офицер особого отдела и 24 человека других рангов на территории, которая была больше, чем вся Франция. Несмотря на скудные ресурсы, которые Ми-5 и особый отдел в Нигерии имели в своем распоряжении, и которые казались еще более ничтожными из-за масштаба ответственности, они сумели обеспечивать колониальную администрацию некоторой ценной информацией. Ми-5 получила чрезвычайно важную разведывательную информацию о биографии главного политика, борющегося с колониализмом Бенджамина Ньямди Азикиве, который в октябре 50-го года станет первым президентом независимой Нигерии. Азикеве, или доктор Зик, был из народа Ибо, в прошлом разносторонний спортсмен с международной известностью «могучий как бык», который в 1945 году был генеральным секретарем Национального совета Нигерии. В Министерстве по делам колоний полагали, что он в достаточной степени впитал западную культуру и ценности. Он получил образование в Соединенных Штатах, в университетах Хауарда и Линкольна, чтобы быть политиком умеренных взглядов, с которым можно работать. Ми-5 составлял о нем совершенно не паникерский отчет. Как и в случае Нкрумы, интенсивное наблюдение за членами Коммунистической партии Великобритании в сочетании с перехватом корреспонденции, имевшей хождение между Западной Африкой и Великобританией, выявило, что хотя Зик и придерживался марксистских взглядов, он явно не был коммунистом. После двух его визитов в Великобританию в качестве руководителя панафриканских делегаций в 1947 и 1948 годах Ми-5 составила на него досье и передала его в Министерство по делам колоний. В нем говорилось, он не коммунист, но готов принять помощь от коммунистов, когда посчитает это нужным для своих собственных интересов. В 50-м году первый офицер связи по вопросам безопасности в Нигерии Клейтон передал аналогичные отчеты губернатору колонии сэру Джону Макферсону. Особый отдел в Нигерии держал Зика и его партию, Национальный конгресс Нигерии и Камеруна, под плотным наблюдением. По словам Джона О. Салливана, бывшего сотрудника управления уголовных расследований в Палестине, который был откомандирован в особый отдел северного региона, а позднее стал помощником комиссара полиции Нигерии, особый отдел получил ценную информацию о неистовых подпольных сторонниках Зика, зикистах, забирая документы во время домашних обысков и отправляя полицейских в штатском на политические митинги. Самый серьезный вызов, с которым столкнулись Ми-5 и особый отдел Нигерии, это необходимость реагировать на быстрые темпы изменения Конституции в колонии с начала 50-х годов. Скорость, с которой власть должна была перейти к Нигерии, была источником горячих споров между министром по делам колонии Оливером Литтлтоном и губернатором колонии Макферсоном в начале 50-х годов. Макферсон считал, что для Нигерии будет слишком рискованно следовать по пути Золотого берега и выбирать премьер-министра, утверждая, что колония с ее чрезвычайно автономными провинциями должна развиваться конституционально более медленными темпами, чтобы у нее было достаточно времени на создание централизованной администрации. Литтлтон, напротив, под влиянием событий на Золотом берегу, считал, что передачу власти в Нигерии следует ускорить. Лучше действовать быстро и сохранить к себе хорошие отношения, чем тянуть с этим и, возможно, вызвать к себе неприязнь. Точка зрения Литтлтона на то, что децентрализация – единственный путь предотвратить распад колонии, возобладала. В октябре 1954 года в Нигерии была введена новая конституция, которая признавала автономию различных регионов страны и их администрации, включая полицию и особые отделы. Визит в страну молодой королевы Елизаветы II – в начале 1956 года помог наладить связи между Нигерией и странами Содружества. Восточному региону было гарантировано внутреннее самоуправление в 1957 году, и вслед за решением Кабинета министров в Лондоне в октябре 1958 года северный регион также получил внутреннее самоуправление весной 1959 года. Полную независимость от Великобритании Нигерия получила в октябре 60-го года под руководством Зика и осталась в Содружестве. Новая конституция признавала права меньшинств в каждом из трех регионов, сделав Нигерию первой африканской страной, в которой конституция реализует все основные права человека, что станет почти обязательным для колоний, которые в последующие годы будут обретать независимость от Великобритании. Для Ми-5 и особого отдела в Нигерии быстрые темпы конституциональных изменений означали, что нужно готовиться к получению ею независимости. Начиная с 1954 года у Ми-5 появился в Лагосе офицер-инструктор в добавлении к офицеру связи по вопросам безопасности, который вел обучающие курсы по безопасности в соответствии с задачами, которые уже обсуждались ранее. Эти обучающие курсы были, по мнению Джона О. Салливана, такими успешными, что после них особый отдел превратился в профессиональную и компетентную организацию, занимающуюся вопросами безопасности и разведки. Однако лишь в 1959 году, накануне обретения страной независимости, особый отдел в Нигерии был официально отделен от регулярной полиции, управления уголовных расследований, и стал разведывательным ведомством. Одной из самых трудных задач для Ми-5 было способствовать быстрой нигеризации рядов особого отдела в годы, предшествовавшие полной независимости страны. Обеспечение надежности личного состава канцелярии особого отдела было особой заботой, потому что его служащие имели доступ к чрезвычайно важным документам, включая секретную информацию, утечка которой могла очень серьезно повлиять на Соединенное Королевство, страны Содружества, федеральную или региональную безопасность. В канцелярии работали почти исключительно женщины, как и в канцелярии МИ-5 в Лондоне, но они в Нигерии были выходцами из различных религиозных и племенных общин. Как отмечали в МИ-5, это означало, что они могли быть восприимчивы к местному политическому давлению. Пытаясь справиться с этим, МИ-5 и старшие офицеры особого отдела разработали систему интенсивного наставничества. 6 женам экспатриантов, офицеров особого отдела, было поручено обучить новобранцев. Они бдительно присматривали за ними, чтобы не пропустить какой-нибудь признак нелояльности. За годы до обретения страной независимости МИ-5 и колониальная администрация Нигерии постепенно начали управлять разведывательной информацией, делясь в большой степени подчищенной и проверенной информацией с ЗИКом и другими выбранными на местах министрами, как это было на Золотом берегу. Одним из самых важных источников информации, которому особый отдел поделился с ЗИКом, была радиотехническая разведка. Начиная с 1956 года, чрезвычайно секретная служба радиомониторинга работала в специальном техническом подразделении в рамках особого отдела в Нигерии, для которой на 800 фунтов стерлингов было закуплено оборудование, обслуживание которого стоило 1000 фунтов стерлингов в год – значительные суммы денег в то время. Служба круглосуточно дежурила, чтобы выявлять нелегальные радиопередачи из Нигерии в другие уголки Западной Африки, часть которых имела отношение к коммунизму и оппозиции к ЗИКу. Особый отдел делился сводками этой службы с ЗИКом, который находил их чрезвычайно информативными. Однако в то же самое время особый отдел продолжал шпионить за ЗИКом даже после того, как он был избран главой Нигерии, ожидающим вступления в должность. Последний британский губернатор в этой колонии, сэр Джеймс Робертсон, свободно использовал грязные приемы в преддверии обретения страной независимости. Известно, что информация, передаваемая ЗИКом в процессе общения, перехватывалась, и хотя архивы МИ-5, по крайней мере те, что в настоящее время рассекречены, молчат на этот счет, принимая во внимание то, что мы видели на Золотом берегу, где особый отдел перехватывал почту Нкрумы и передавал ее губернатору, кажется возможным, что особый отдел в Нигерии делал то же самое. Также имеются некоторые неубедительные факты в пользу того, что старшие колониальные чиновники Великобритании замешаны в фальсификации результатов выборов, чтобы обеспечить ЗИКу победу. Принимая во внимание то, что Министерство по делам колоний пошло на все, чтобы обеспечить хорошие результаты на выборах в колонии Британская Гвиана в начале 50-х годов, не кажется невероятным то, что оно прибегло к аналогичным мерам и в Нигерии. Как и на Золотом берегу и в других колониях, МИ-5 получила согласие правительства ЗИКа, ожидающего своих полномочий, на то, чтобы ее офицер связи по вопросам безопасности оставался в Лагосе после обретения Нигерии независимости в октябре 60-го года. Офицер связи по вопросам безопасности продолжал играть важную роль в последующие годы, когда в череде государственных переворотов и контрпереворотов одно правительство сменяло другое. К 1966 году офицер связи по вопросам безопасности в Лагосе пользовался таким доверием, что получил один из 20 секретных телефонных номеров, выделенных высокопоставленным нигерийским чиновником. В июле того же года, во время государственного переворота, который привел к власти генерала Якубу Гувона, высокий комиссар Великобритании сказал представителю МИ-5, что их офицер связи по вопросам безопасности является тем жизненно важным каналом, по которому идет информация о каждодневных событиях благодаря его контактам с нигерийской полицией. И хотя в настоящее время нет каких-либо документальных подтверждений этого, кажется вероятным, что офицер связи по вопросам безопасности продолжал играть такую же важную роль в Нигерии и после этого, пока его обязанности в конечном счете, дата в документах не указывается, не легла на плечи SIS.